Евангелие от Луки, из главы 12. «И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собою. Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает и с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Сказав, что жизнь человека не зависит от изобилия его имения, Господь прибавляет и притчу о безумном богаче. Бог явил особенное благоутробие. На поле богача был хороший урожай. Но сам он был так бесплоден в милосердии, что прежде чем получил, удерживал уже за собой, говорит блаженный Феофилакт Болгарский. Посмотри на его удовольствие. Что мне делать? Мне некуда собрать плодов многих. Не эти ли самые слова произносит бедняк? Что мне делать? Что же мы получаем от того, что очень много собираем? Спокойствием мы не пользуемся от забот. Разве только собираем себе множество грехов? «Сломаю житницы мои и построю большее», — говорит богач. «А если на следующее лето урожай будет еще больше, ты опять сломаешь?» — говорит толкователь. «И какая нужда ломать и строить? Утробы нищих, вот тебе житницы. Они неразрушимые и нетленные, ибо небесные и божественные. Ведь питающий бедного питает Бога. И соберу хлеб мой и добро мое». Вот и еще безумие богача, замечает толкователь. «Он не считает имение свое даром от Бога. Все это добро не Божие, но мое, посему я не приму Бога участником наслаждения им, но один и буду наслаждаться, и скажу душе моей, много добра лежит у тебя на многие годы». Это явно безумно, говорит блаженный Феофилакт. Сам назначает себе долголетнюю жизнь, как будто и долголетие он получил от возделываемой земли. Неужели это добро твое? «Душа моя, ешь, пей, веселись», говорит богач. «Прекрасное же благо души. Есть и пить, есть благо души неразумной, души животной. Благо души разумной в том, чтобы уразумевать, рассуждать, увеселяться законом Божиим и благими размышлениями. Но для тебя, безумный богач, говорит толкователь, не достает есть и пить. Ты предлагаешь душе своей и следующее, затем постыдное удовольствие. Ибо очевидно, что Господь словом «веселись» обозначил страсть распутства, которая обыкновенно следует за пресыщением, яствами и питьями. По слову апостола Павла, к Ефесянам 5 глава. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Бог называет богача безумным, говорит блаженный Феофилакт, потому что он в душе своей полагал советы самые безумные, как мы показали. Да и как не безумен тот, кто не знает, что мера жизни в руках одного Бога. Обрати внимание и на слово «возьмут», замечает толкователь. Грозные ангелы, как бы жестокие сборщики подати, возьмут у тебя душу твою против воли твоей. У праведника не отнимают душу, но он предает ее Богу и Отцу духов с радостью и весельем. И поистине от такового грешника ночью истяжет душу, ибо он не имеет озаряющего света богопознания, но находится в ночи богатства любия. Тот, кто собирает сокровища для себя, тот по справедливости называется безумным и не успевает привести в исполнение свои намерения, но в самое время составления планов решительно исторгается из среды живых. Но если бы он собирал для бедных и для Бога, с ним не было бы так поступлено. Посему будем стараться богатеть в Бога, то есть на Него уповать, Его считать нашим богатством и хранилищем. Не будем говорить «благо мои», но «благо Божие». Если же благо Божие, то не будем отчуждать Бога от его благ. Богатеть в Бога значит веровать, что если я и все отдам и истощу, то и тогда ни в чем необходимом у меня не будет недостатка. Ибо сокровищница моих благ, говорит блаженный Феофилакт, есть Бог. Я отворяю и беру, что нужно. Вы слушали чтение Святаго Евангелия и объяснение его.